Фрост рассказал ей обо всем. Он еще не закончил своего рассказа, когда принесли утку. — А эту куколку Гранди ты уже видел? — Еще нет. Марвин говорит, что девчонка так и рвется выскочить из юбки. — Я, конечно, буду стараться ей в этом помочь, — ухмыльнулся Фрост. — Да, но тебе это не очень-то удастся из-за Аманды. Вздрогнул. Он посмотрел на нее. — Откуда ты знаешь? — Милый, я знаю здесь всех. Я имею дела со всеми. С этим типом у меня свидание каждую первую субботу месяца. Холоден, как рыба. Никакой фантазии. Просто спускает пот, но хорошо платит. Прямо персонаж из фильма ужасов. Это точно, — улыбнулась она ему. Ну, а как этот Марвин? Ты с ним ладишь? Фрост пожал плечами. Пока не знаю. Рано еще судить. Доволен всем, с повадками типичного копа. А утка прямо сказочная. Да и все здесь у тебя здорово. Этот Гранди, проклятый тип, меня прямо тошнит от мысли, что у этого итальянца такая куча денег. Он их заработал, дорогой, и мне пришлось поработать, чтобы заработать то, что у меня сейчас есть, что посеешь, то и поженешь. Хочешь настоящих денег — крутись. Ты говоришь, как мой покойный отец. Он всю свою жизнь работал по 14 часов в сутки. Потел и надрывался, но никогда не получал за это ничего. Фрост стиснул кулаки, вспоминая свое прошлое. Не пичкай меня этим дерьмом насчет того, что люди получают то, что они зарабатывают. Расскажи это лучше птичкам. Подошел официант. Он убрал тарелки и принес кофе. Фрост еще раз с завистью оглядел зал. Его настоящее место было здесь, только бы подобрать ключик. Он был всецело занят своими планами, мечтая о такой вилле, как у Гранди, о большом моторном катере, о красотках, которые не слезали бы с его колен. Он настолько погрузился в свои мечты о богатстве, что даже не заметил, как она пристально изучает его лицо. Твои мысли гроша ломаного не стоят. Я уже говорила тебе, что это город больших денег, но ведь ты только что приехал. Нельзя же иметь все сразу. Не торопись. Она отодвинула стул и встала. Извини, мне нужно позвонить по телефону. И прежде чем он успел отреагировать, она уже уходила, приветственно помахивая на ходу людям за столиками. Он как раз допивал кофе, когда она снова присоединилась к нему. — А теперь я покажу тебе свои гравюры, — сказала она, и, подняв брови, он прочитал в ее серо-зеленых глазах горячие желания. Волна желания охватила также и его, но он не мог знать, что в этот уютный столик был вмонтирован микрофон, и теперь каждое слово из их разговора было записано на пленку. После бурного и беспорядочного акта они отдыхали. Фрост лежал на огромной кровати, разглядывая свое изображение в большом зеркале на потолке. В таком ракурсе он еще не видел своего тела, и он с любопытством разглядывал свое изображение в большом зеркале на потолке. В прошлом у него было довольно много женщин. Но если исключить негритянку, о которой он до сих пор вспоминал с трепетом, он не мог вспомнить ни одной женщины, которая отдавалась бы ему так пылко, самозабвенно и с таким искусством, как это делала Марсия. Да, в сексе с ней никто не мог сравниться. Она в совершенстве владела всеми трюками. И тем не менее он тешил себя мыслью, что сам был на высоте. Но так ли это? Циник по натуре, он никогда не доверял женщинам. Он прислушался к доносившемуся из ванны шуму душа и взглянул на часы. Было 16:25. До дежурства на вилле оставалось несколько часов. Обстановка комнаты была роскошной. На полу великолепный белый ковер, почти беззвучный кондиционер, зеркало во всю стену и даже на потолке, инкрустированный коктейль-бар, мягкая музыка, доносившаяся из невидимой аппаратуры. Все это создавало комфорт, к которому так рвался Фрост. Марсия вышла из ванной, она была совершенно голая. И опять в нем поднялось желание, когда она села на кровать, опустив ноги на ковер. — Ну, милый, теперь тебе надо уйти. У меня уйма работы, — сказала она, надевая белье. Фрост поднялся. Проведя гребнем по своим светлым шелковистым волосам, она добавила. — Иди прямо в бассейн, Майк. Мы будем часто встречаться здесь. Она подошла к сумочке и протянула Фросту визитную карточку. — Возьми, дорогой. Фрост презрительно рассматривал ее. — Зачем это? — Ты можешь ее везде предъявлять, и для тебя здесь все будет бесплатно. Фрост готов был взорваться. — Я еще могу за все платить. — Не горячись, Майк. Такие карточки есть у других, иначе я не могла бы вести дело с таким размахом. Я делаю это для тебя, а ты сделаешь что-нибудь для меня. Фрост ухмыльнулся. Одевайся, Майк, и спускайся вниз. В голосе ее послышались стальные нотки. Ты займешься чем-нибудь, а у меня много работы. Увидимся завтра в то же время, и все повторится. Ты не возражаешь? Фрост прижал ее к себе и поцеловал. Конечно же, он не возражал. Он спустился по лестнице, вышел к бассейну, ощупывая в кармане карточку. Проводив Фроста, Мария закрыла дверь на ключ, прислонилась к ней и вздохнула. Одно из боковых зеркал вдруг отодвинулось, и в комнату вошел человек. Это был дядя Марсии, единственный человек, которого она по-настоящему боялась. Его звали Лу Силк. Это был профессиональный убийца высокого класса, который действовал в самых ответственных случаях. Каждый, имеющий туго набитый бумажник и желающий отделаться от надоевшего конкурента или надоевшего любовника, вступал в контакт с Силком и был уверен, что противник уже мертв. Действия его были мгновенными и безошибочными. Вид у него был зловещий, вытянутое лицо, вставной кровавый глаз и шрам, пересекающий левую щеку. И именно его неподвижный стеклянный глаз всегда наводил страх на Марсию. Она, как завороженная, смотрела на этот глаз и не могла от него отделаться. Ему было 46 лет. Он был высок, худощав, одет в белую рубашку и черные брюки. Черные, тронутые сединой волосы, заметно поредели. На левом запястье он носил тяжелый золотой браслет, а на правом — часы с черным циферблатом. Последние 2 года он работал исключительно на Германа Радница, который был самой зловещей и могущественной фигурой, стоящей за кулисами самых главных политических и экономических событий в мире. Когда не было никаких дел, Силк получал 4000 долларов в месяц. После каждого мастерски выполненного убийства на его счете в швейцарском банке копились десятки тысяч.